Глава 95. «Ваша светлость, я хочу извиниться за свое враждебное поведение. Я переживаю большой стресс. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы впредь считаться с вашей мудростью. За исключением работы на вас. Но мой отказ никоим образом не следует принимать на свой счет». Синдж продемонстрировала зубы. Очевидно, того, что я сказал, было недостаточно. Морли прославился не только тем, что сформулировал свой первый закон. Больше всего он знаменит тем, что заметил: мир стал бы лучше, если бы был смысл убивать тех, кого нужно убить. Я не мог с этим не согласиться до той минуты, пока мне не пришлось составлять список нужных людей. Принц Руперт был исполнен решимости стать гвоздем моего списка. «Я ожидаю некоторых социальных пробелов, слишком широких, чтобы перебросить через них мост даже при всем моем желании». Я начал было открывать рот. Синдж подняла со стола какую-то безделушку и приготовилась ее метнуть. «Это верно», — сказал я. «Прежде чем вы уйдете, не могли бы вы доставить нам удовольствие и просто намекнуть, почему генерал Туп и директор Шустер не могут выполнять эту миссию?» «Прекратите. Есть случаи. Есть особые обстоятельства». «Возможно. Но принц Туп и Шустер с жаром отвергали подобные оправдания до недавнего времени. Если вы хотите внезапно изменить правила, следует подкрепить это чем-то большим, нежели потому, что я так сказал. Такие утверждения — полная чепуха. Вы и сами сотни раз это утверждали». «Это нужно моему брату, иначе он умрет. Я не хочу быть королем». «Какого черта он только что сказал?» Синдж уже держала наготове подставку для книг. Руперт немного бессвязно полопотал, потом заявил: «Более того, я не хочу, чтобы мой брат Юджин или племянник Канза короновались, и то, и другое будет несчастьем, таким же, каким был этот мой визит. Мне надо идти». Я проводил его до дверей. На пороге принц сказал: «Гаррет, держитесь подальше от этого дела». Судя по тону, он не питал больших надежд, что получит желаемое. «В конце концов, в этом замешана политика», — сказал я Синдж и Страфи. «Для Руперта это стало ясно только в последние несколько дней», — ответила Страфа. «На это я куплюсь. Ночь на исходе. Я собираюсь пойти вздремнуть. Синдж, есть успехи с покойником?» «Пока нет. Последний инцидент подорвал его силы». «Да неужели?»